всегда хочу я в Айаман. Видела чудес немало в Айаман, но тебя так не хватало, знай. От любви к тебе кричу я в Айаман, ведь с тобой всегда хочу я в Айаман. Видела чудес немало в Айаман, но тебя так не хватало, знай. Ведь с тобой всегда хочу я, Айаман. Видела чудес немало в Айаман, но тебя так не хватало, знай. От любви к тебе кричу я, Айаман. Ведь с тобой всегда хочу я, Айаман. Видела чудес немало в Айаман. хватало, знай.